И действительно, вместо лысой и бородатой головы Ильича, на красной пятиконечной звезде, выше пионерского лозунга всегда готов были скрещенные серп и молот. Ух, ты, какой раритет, наверное, еще сталинских времен, как они вообще сюда попали. Ладно, терпит, потом выясню. Сначала надо разобраться с приемом в пионеры, так вообще можно? Вот этот вопрос я и озвучил. А почему нет? У нас такая же пионерская дружина, как и в школах, и мы можем принимать в пионеры, ответила Вера Павловна. По правилам, я должна собрать совет дружины и на нем тебя принять, но в начале учебного года это практически нереально, так что мне проще пойти на небольшое нарушение. Ты сам готов стать пионером? А ну-ка прочти законы пионеров. Я поднялся со стула, зачем-то одернул вниз края своей жилетки, сосредоточился, и законы пионеров сами всплыли в моем сознании. Пионер – предан родине, партии, коммунизму. Пионер – готовится стать комсомольцем. Пионер – держит равнение на героев борьбы и труда. Пионер – чтит память павших борцов и готовится стать защитником родины. Пионер – настойчив в учении, труде и спорте. Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду. Пионер – товарищи вожак октябрят, пионер, друг пионерам и детям трудящихся всех стран. А торжественное обещание выучил я, Лисин Евгений, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Вера Павловна подошла ко мне почти вплотную и молча повязала на моей голой шее пионерский галстук, а затем приколола значок на клапан кармана жилета. Отступив от меня на шаг, она вскинула вверх руку в пионерском салюте и сказала: «Пионер, к борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза будь готов». На совершеннейшем автомате я вскинул свою руку и ответил: «Всегда готов. Поздравляю, женя. Теперь ты член пионерской организации нашего Дворца пионеров. Сейчас я запишу в журнал приема твои данные и составлю акт приема», – вещала пионер-вожатая. Ее голос пробивался ко мне с трудом. Я молча стоял и, погрузившись в мысли, пытался понять, что я ощущаю. Я со страхом ждал волну радости, ведь предыдущий владелец тела был одержим идеей стать пионером. И если бы меня захлестнула волна радости, то это дало бы понять, что я не один в этих мозгах. Ведь слова законов и клятвы всплыли в голове настолько ярко и отчетливо, что сразу закрадывалось подозрение о помощи со стороны. Привел меня в чувство ощутимый хлопок по плечу. «Я же говорил, что помогу!» — радостно воскликнул мой руководитель Кружка. «Теперь и ты не забудь про свое обещание, пришелец Стаукита!» — ухмыльнулся он. «Не забуду, Владимир Владимирович. На следующее занятие принесу. Вова, подожди, дай я все документы заполню, а потом будешь дальше общаться со своим капитаном». Минут 15 ушло на заполнение анкеты, написание заявления на прием в пионеры и прочую партийную бюрократию. А в голове крутилось и крутилось, что я, прямо сейчас, создал еще одну проблему. Ведь не поверит в школе. Надо бы какую-нибудь выписку что ли попросить. Об этом и спросил, когда мы закончили оформлять документы. Точно. Как я про такое не подумала. Выписку говоришь? Нет, есть вариант лучше. Вот, Вера торжественно извлекла из стола какой-то узкий бланк нежно-розового цвета. Удостоверение Азовского дворца пионеров. В разделе примечания я напишу, что ты принят в пионеры нашей пионерской дружины, и комсомольским штампиком заверю. Ну, как я придумала. Я молча рассматривал удостоверение. Да, это выход. Только вот цвет его меня смущал. Слава пионерии, что сейчас еще не сложилась цветовая дифференциация по половому признаку. Ну, розовое и розовое, что здесь такого? А тут место для фотографии, а у меня ее нет. Обнаружил я соответствующий квадратик в документе. ПФФ, нашел проблему, фыркнула Вера и потянулась к телефону. Юрий Викторович, здравствуй. Да, я, не отвлекла, мальчик от меня сейчас к вам придет. Да, на удостоверение. Хорошо, закончила она разговор и положила трубку. Как я догадался, внутреннего телефона. Женя, иди на второй этаж в 207 кабинет. Там тебе сделают фотографии. Потом их ко мне принесешь, и я закончу твое удостоверение. Ага, спасибо, и я поскакал фотографироваться. В 207 кабинете, как я и подозревал, находился кружок фотодела. Юрий Викторович был седоватым дядькой со смешными тонкими усиками. Из двух десятков мальчишек и девчонок, занимавшихся непонятной мне фигней, он тут же выделил парочку пацанов лет 12 или 13 и отправил их со мной в соседнее помещение. Те быстренько приволокли треногу и древний пластинчатый фотоаппарат, усадили меня на стул перед белой простыней и скомандовали: вдохнуть, не дышать, совсем как на флюорографии в поликлинике. Я невольно улыбнулся, и тут же раздался щелчок фотоспуска. Пришлось на этом стуле просидеть минут 20, пока юные фотографы проявляли, закрепляли и печатали фотографии. В итоге, на руки я получил 6 мелких, 3 на 4 сантиметра, черно-белых фотографий со своей моськой, и один портрет, 10 на 15. Отдам его бабуле, может, повесит куда. Оформление удостоверения тоже не заняло много времени, и минут через 20 я стал счастливым обладателем первого моего личного документа. Бобик, милицейский автомобиль из семейства УАЗ. Автобус Кубань, Г1А1, автобус на базе шасси ГАЗ выпуска Краснодарского механического завода нестандартного оборудования. Вера Павловна Розальская, центральный персонаж романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?», фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы. Глава 11. 1 сентября у меня наступило в 6:30 утра. Уже традиционная пробежка на школьный двор, разминка, упражнения и бег вокруг здания школы. Последний круг заканчивал под удивленными взглядами старшеклассников, вытаскивающих парты под радиоаппаратуру. Возле входа уже кучкуются ранние ученики, в основном первоклашки и их родители. Хоть сегодня и не учебный день, так, торжественная линейка и классный час, но многие участвуют в праздничной самодеятельности, вот и пришли почти за час до мероприятия. И вообще повезло, что в этом году 1 сентября припало на субботу, значит, каникулы стали длиннее еще почти на полтора дня. Дома уже шкварчит яичница на сковородке и ворчит на скаженного космонавта недовольная бабуля. Ну, это уже почти традиция, я и не обращаю внимания. Сегодня с утра опять придавило жара, хотя до этого было почти неделю не выше 25 градусов. Значит, на линейку пойду в одной шведке, без пиджака. Вчера бабуля купила мне рубашки и эту шведку. Долго меня мучила, водя по магазинам. Но белые рубашки все были мне или малые, или неприлично велики. Купили две школьные повседневные рубашки, темно-зеленую и нежно-голубую, а из белых подошла только шведка. Красивая, с золотыми пуговицами и яркой пионерской эмблемой на коротком рукаве. А в обувном магазине мы с бабушкой даже поссорились. Она хотела купить мне на сменку желтые сандалии, и не могла понять, почему я от них отбрыкиваюсь и отказываюсь, все же носят. Выручила знакомая бабуле продавщица, предложив чехословацкие кеды Цеба. Прежний Женька спокойно бы таскал любую купленную обувь, в том числе подобные сандалитки. Многие, и из более старших классов, носит их, я же не мог, очень уж они мне напоминали сандалитки из детского сада, комплексовал, короче. В день после принятия меня в пионеры я успел еще заскочить в парикмахерскую, и, ожидая своей очереди, пришел к выводу, что короткая прическа рыжим не подходит, но так и не смог подобрать определенный вид из представленных в парикмахерской фотографий детских причесок. В итоге, мне сделали короткую модельную, как в июне. За предстоящий учебный год зарасту, вот тогда и подумаю о длинных прическах. У бабули тоже были проблемы в пошивке заказанного мной рюкзака. Она так и не смогла понять концепцию косой одиночной лямки и сшила с двумя лямками, благо и брезента, и поролона было предостаточно. Ну, значит, не время для прогресса. Ожидая повышенный интерес к моему удостоверению со стороны одноклассников, да и просто опасаясь за непрочную текстуру бумаги, я соорудил чехол из кусков жесткого, прозрачного целлулоида с помощью паяльника и выжигателя. Утюг мне бабуля не дала портить. Получилось топорно и кустарно, и далеко по качеству от ламинирования в будущем. Но от шаловливых и грязноватых детских ручонок вполне спасет. Из дома мы вышли вместе с бабушкой. Ей тоже хотелось поприсутствовать на первом звонке и заодно пообщаться с знакомыми и подругами. В отличие от других детей, я шел на линейку без цветов, да и кому их там дарить, уж точно не моей классухе. Не успел войти на территорию школы, как на меня налетел Сашка Медведев, пацан с нашего двора и из параллельного 4 класса. «Лис, привет!» — запрыгал он возле меня. «Прикинь, мою сеструху, Таньку, выбрали для первого звонка. Поздравляю!» — растерянно выдал я. «Угу», — угукнул пацан и унесся дальше делиться своей новостью. На спортплощадке уже вовсю формировалась каре из выстраиваемых классов. Я, пробираясь через этот людской муравейник и временами отвечая на приветствие, наконец нашел свой класс. Почти со всеми успел поздороваться и поручкаться, как кто-то заметил на мне пионерский галстук. Пришлось рассказывать историю с приемом в пионеры во дворце пионеров. Показал свое удостоверение, которое тут же пошло по рукам и вернулось ко мне только минут через 10, и я себя похвалил за предусмотрительность. Так как пластик был прилично захватан руками, а в одном месте даже виднелся след укуса. «Кто грыз мое удостоверение?» — крикнул я, пытаясь перекричать стоящий вокруг детский гвалт. Несколько человек, стоявших рядом со мной, засмеялись, но никто так и не признался. Наконец появилась Татьяна Ивановна и начала энергично строить нас. Получалось это у нее просто на загляденье, и уже через 5 минут мы стояли тремя ровными рядами. Оглядев нас строгим взглядом, она наконец заметила мой галстук. «Лисин, сними немедленно галстук». Я лишь отрицательно покачал головой. Классуха решительно шагнула через ряды ко мне, но за что-то запнулась и также решительно грохнулась лицом вниз, подмяв под себя двух пискнувших девчонок. Сверху на них завалился Виталь Романов, по прозвищу Жертрест, самый крупный и самый нерешительный пацан у нас в классе. Видимо, в процессе падения ему подбили ноги, и теперь он сверху дополнил композицию этой кучи малы. На место чрезвычайной ситуации сразу набежала куча спасателей в виде учителей и старшеклассников, и про меня благополучно забыли. Особо никто не пострадал. Виталик получил чисто психологическую травму из-за того, что валялся на классном руководителе. Девчонки тоже отделались только испугом, помятыми платьями с передниками и практически уничтоженными букетами цветов. А вот Татьяне Ивановне досталось прилично. Уж не знаю, на что она лицом упала, но под правым ее глазом наливалась кровью небольшая гематома, и был выбит передний верхний зуб, а также повреждена губа. Еще минут 20 у начальства ушло на ликвидацию всех последствий. Жертреста успокоили, девчонок отряхнули от пыли, а классуху отправили домой. Нас же временно возглавила Любовь Давыдовна, старенькая уже учительница, ведущая группы продленного дня. Затем была сама торжественная часть линейки. Директор и оба завуча толкнули речи, под гимн Советского Союза подняли на импровизированном флагштоке государственный флаг. Первоклашки, волнуясь и заикаясь, прочли стишки, постоянно путая и перевирая текст, чем искренне радовали собравшихся. От смеха почти 1000 школьников мелкие краснели и заикались еще больше. Потом двухметровый десятиклассник пронес на плече мелкую Таньку Медведеву, которая со всей своей радостной дури трясла бронзовый колокольчик на деревянной ручке. Слава великой комсомолии, звонок выдержал это испытание и никуда не улетел из энергичных детских ручек. Десятиклассники подхватили за руки порученных им первоклашек и повели в школу, а за ними потянулись и остальные классы. Сначала классными коробочками, а затем, расплываясь и смешиваясь с другими классами, просто неорганизованной толпой. Мой класс тоже добрался до нашего нового кабинета и вовсю обсуждал происшествие на линейке. Я же в обсуждении не участвовал, сидел и думал о последствиях, и постоянно прокручивал в голове варианты развития отношений между мной и классным руководителем. Ведь это она ко мне тянулась перед тем, как упасть, а значит, в ее глазах, я самый главный виновник произошедшего. От мрачных мыслей отвлекла пришедшая Любовь Давыдовна. Все встали и поздоровались с ней на ее приветствие. Ирка Петрухина, которая так и осталась у нас старостой, встала и отчиталась по присутствующим и отсутствующим. Учительница сказала небольшую речь, поздравляя и напутствуя нас, объявила, что сегодня у нас занятий нет, и раздала каждому по 5 бесплатных билетов на аттракционы в городской парк, после чего нас отпустили, напомнив старости об уборке класса. Билеты в парк раздавали каждый год и не только на 1 сентября, а иногда и на 9 мая, и на последний звонок. Оставив убирать кабинет расстроенных девчонок с первой парты первого ряда, весь остальной класс с неуправляемой толпой вылетел из школы и рванул по домам переодеваться. Я же отправился на поиски старшей пионер-вожатой, надо было официально подтвердить мой статус пионера, подстраховаться на случай неизбежных наездов. В этом учебном году вожатая была уже другой, нежели в памяти Женьки. Предъявил свое удостоверение, рассказал о месте приема и кто принимал. Мне поверили сразу и безоговорочно. Девчонка-десятиклассница хорошо знала Веру, так как занималась в журналистской секции УПК, которую та и вела. Бабули дома еще не было. Самое странное, что на линейке я ее тоже не заметил, так что быстро переоделся и поскакал в парк развлекаться. Несмотря на то, что нас отпустили со школы раньше других, в городском парке было уже не протолкнуться от детей из других школ. Шум, гам, орущая из динамиков музыка и гудение аттракционов. Это то, чем встретил меня парк. Пытаться попасть на популярные аттракционы, такие как автодром, цепочный вихрь или иллюзион, было практически невозможно. Нет, если, конечно, час или два в очереди отстоять, то можно. Но мне-то оно зачем? У меня и так начинала болеть голова от ужасного шума вокруг. И я, не задумываясь, потратил все свои 5 билетов на 5 кругов на колесе обозрения. На него очереди практически и не было. Старшеклассники еще не подтянулись в парк, а гиперактивный мелюзге моего возраста медлительный аттракцион был, видимо, не по душе. Тем более, что пускали на него только с 10 лет или в сопровождении взрослого. У меня-то документ был, с указанием моих даты и года рождения, а у всех остальных только усы, лапы и хвост, как у кота Матроскина. С высоты 40 метров я, наконец, сложил общую мысленную карту города. Эти 5 неспешных кругов дали мне больше визуальной информации, чем 3 месяца изучения города снизу. Вот если бы еще кто рядом сидел и давал объяснение, что я вижу, где какой завод и район, ну, ничего, не все коту масленица. После чего еще побродил по парку, пытаясь найти одноклассников или знакомых, но так никого и не встретил. Слопал мороженое, отстояв за ним небольшую очередь. Зашел в тир и сразу вышел, толпа и духота. В салоне электронных и механических игр тоже не протолкнуться, к тому же в кассе кончились 5-алтынные. Везде облом и дискомфорт, и я пошел домой. А 3 сентября у нас начались полноценные занятия. К моему удивлению, Татьяна Ивановна не цеплялась ко мне из-за моего галстука. Может быть, старшая вожатая ее просветила на мой счет. Ее синяк был искусно загримирован, и если особо не присматриваться, то ничего и не было заметно. А вот отсутствие зуба она скрывала наклоном головы и разговором через губу. На двойных уроках труда, который вел трудовик по прозвищу Кабачок, первым делом с нас потребовали специальную форму. Халаты с беретками или фартук с нарукавниками. Вечером озадачил этим бабулю, на что она презрительно фыркнула и за один вечер пошила и халат, и берет, из темно-синей ткани. Постепенно я втянулся в учебный процесс. Первоначально, моя новая соседка, Ольга Сидорова, старалась закрыть от меня свою тетрадь, особенно на математике. Думала, что я буду списывать. Я же только посмеивался на подобное, но постепенно стал замечать, что, наоборот, Олька стала подглядывать ко мне в тетрадь. Ну и пусть, мне не жалко. Не забыл я и про обещанное планирование для Владимира Владимировича. Думал, буду долго и мучительно вспоминать, ничего подобного. Вспомнил сразу и за один вечер накатал годовой план первого года обучения. А почему первого года? Удивленно спросил меня он. У старого тренера на каждый год одно и то же. Хотя да, извини, глупость сморозил. Он же каждый раз новую группу начинал обучать. Да они практически и не отличаются, пояснил я. Первый год основной, дальше идет закрепление материала и все усложняющиеся пешеходные походы. Сначала степенные, а затем категорийные. Проблема с классным руководителем вылезла там, где я ее и не ждал. В конце недели, на уроке русского языка, нам раздали тетрадки с проверенным домашним заданием. Все выполненные мной упражнения были перечеркнуты крест-накрест красной ручкой, а под ними красовался жирный кол. На мое возмущение, Татьяна Ивановна заявила: «Это не ты писал, это не твой почерк. Я твои каракули за 3 года изучила наизусть. Уже бабушку заставляешь за себя работать? Упс». У предыдущего Женьки почерк был действительно выдающийся, более или менее понятный, но с внезапными изменениями наклона в разные стороны и произвольно гуляющими размерами. Мой же почерк был практически идеальным, благодаря многолетней практике с чертежными шрифтами в начертательной геометрии и инженерной графике. Как-то я упустил эту проблему из вида. Попытка объяснить, что я все лето работал над своим почерком и предоставление, как доказательство, рабочих тетрадей по остальным предметам ничего не дало, от меня отмахивались как от назойливой мухи. Оставлять все просто так я был не намерен, и сразу после окончания уроков решительным шагом направился в кабинет директора. На этот раз я внимательно ознакомился с табличкой на директорской двери. Калиниченко Степанида Карловна. Теперь я хоть знаю, к кому иду, а не как в прошлый раз, летом. Директор оказалась на месте, не прогнала, внимательно выслушала мою проблему. сравнила почерки во всех тетрадях, а затем выдала двойной листок бумаги в линию и усадила писать диктант. К моей удаче, директор была еще и учителем русского языка и литературы в старших классах, поэтому профессионально выбрала небольшой текст диктанта на 90 слов, а после проверки изрекла: твердые 4-3, если не придираться, то 4-4. С орфографией у тебя нормально, а вот пунктуация хромает, но почерк красивый. Я переговорю с твоим классным руководителем, Женя, можешь спокойно идти домой. Спасибо, Степанида Карловна, поблагодарил я и почапал, куда отправили. Дома же мою задумчивую тушку отловила бабуля. Чего такой смурной? Побилково или окно разбил? Поинтересовалась она, поигрывая тяжелой даже на вид толкушкой. Пришлось делиться новостями и рассказывать, что ходил разбираться к самой директрисе. Правильно сделал, внучок, бабуля притянула меня к себе и взъерошила и так короткий ежик волос. Нельзя этой твари с рук гадости спускать. Ба, а чего она ко мне привязалась? Да, полюбовница она первая твоего отца. Погулял он с ней, да и бросил, и к твоей мамке перебежал. Кобель, тьфу, прости, господи. А, начал я вопрос, рано тебе об этом знать, Женька. Но смотри, станешь как Пантелей, вот этими самыми руками удушу. Предъявила она мне свои жилистые и морщинистые руки. Я, не найдя что сказать в ответ, просто обнял ее и закопался своей макушкой куда-то ей в подмышку. Цеба, сокращение от чешского бренда обуви, Ескботы, народного предприятия Свит. Группа продленного дня или продленка, это группа для дневного пребывания после уроков для учеников 1-4 классов. Продленка организуется на территории школы, с детьми, которые там остаются, занимается учитель. УПК, учебно-производственный комбинат, организация, обеспечивающая старшеклассникам начальную профессиональную трудовую подготовку. Кот Матроскин, вымышленный антропоморфный кот, персонаж, придуманный детским писателем Эдуардом Успенским. Впервые появился в его повести сказки «Дядя Федор», «Пес и кот» 1973, а позже, в снятых на ее основе мультфильмах «Дядя Федор», «Пес и кот», то экран, 1975, «Трое из Простоквашино», «Союз мультфильм», 1978, «Каникулы в Простоквашино», 1980, «Пятиалтынные», «Монета в 15 копеек», разговорное название, «Пятиалтынный» или «Пятиалтынник», которое происходит от слова «алтын», эквивалента 3 копеек, «Степенный туристский поход», это туристский поход с обучающимися, имеющие уменьшенные параметры по протяженности и продолжительности похода по сравнению с категорийными маршрутами. Категорийные походы – сложные и длительные походы, требующие предыдущего опыта, тренировок и специальной технической подготовки. Бывают от первой – придется попотеть, и до шестой – полная жесть – категорий. Толкушка – пестик в виде гранаты – для приготовления картофельного пюре. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы. Глава 12. Разговор с директором школы, видимо, принес свои плоды. Классная руководительница меня теперь игнорировала и не третировала. Даже оценки за работы выставляла вполне адекватные. Учеба меня не слишком напрягала. Что сложного в курсе 4 класса? Главное не умничать и не вылезать за рамки простого ребенка. На музыке поем, на рисовании рисуем, на физкультуре бегаем и прыгаем. Более сложные предметы начнутся еще не скоро, поэтому просто наслаждаемся. Но не тут-то было. На перемене перед математикой поймал соседку за откровенным у меня списыванием. «Оль, ты чего?» Озадачился я. «А тебе, что, жалко?» Насупилась девчонка. «ПФФ, да списывай на здоровье. А сама что? Там же все очень просто. Ты как моя сестра старшая говоришь», проворчала соседка, списывая с по-хозяйски придвинутой моей тетрадки нужное ей упражнение. «А кто у нас сестра?» «Бухгалтер, вернее экономист. В этом году институт закончила и ее сразу в универмаг на работу взяли», похвасталась Олька. «Ой, как хорошо», подумал я. «У нее же должны оставаться конспекты и учебники с обучения. Идею с получением хотя бы теоретической базы по экономике я не забросил. Наведался в несколько близлежащих библиотек, но везде получил отворот-поворот. На меня смотрели как на больного, когда я просил учебники или пособия по экономике. Самый вежливый ответ был: «Подрастешь, тогда и приходи». «Закончила?» – спросил я у девчонки и, дождавшись кивка, заявил: «После уроков иду с тобой, знакомиться с твоей сестрой». «Зачем?» – удивилась она. «За надом». Огорошил я ее. Хочу попросить у нее конспекты или учебники по экономике. Олька, вылупившись на меня, покрутила указательным пальцем у своего виска. Ты совсем что ли ку-ку? Нет, еще не совсем. Сестра твоя дома, по субботам не работает, должна быть дома. Мы собирались после обеда пойти в парк вместе. Последним уроком у нас было пение. И мы всем классом, под аккомпанемент учительницы, игравшей на пианино, разучивали и пели песню «Орленок». «Орленок, орленок, взлети выше солнца, и степи с высота гляди». Навеки умолкли веселые хлопцы. В живых я остался один. Окружающие меня детишки больше дурачились, чем пели, так и не осознавая, о чем поют. Учительница не удосужилась рассказать даже историю песни, а может и не знала ее. После урока, не дав Сидоровой удрать, отобрал у нее портфель и почти повел ее домой. Благо, жила она через дом от нас по улице Комсомольской. Уже на выходе, попался нам мой сосед Жмур, который, углядев, что я тащу Олькин портфель, противным голосом пропел нам в спину: «Теле-теле-тесто, жених и невеста». На совершеннейшем автомате развернулся и костяшкой сложенного указательного пальца ткнул в солнышко, не ожидающего ничего подобного от меня Витьки. Пацан сложился почти пополам и, плюхнувшись на задницу, тонко заныл. Я же, подхватив опешившую Сидорову под ручку, потянул ее дальше, приговаривая на ходу: «Видишь, за тебя уже пацаны дерутся и портфель тебе носит, гордись». Ольга отчаянно покраснела, но попыток вырвать руку или как-то возмутиться не предприняла. С ее сестрой Тамарой я договорился быстро. Она, конечно, была удивлена, что какому-то мелкому пацаненку понадобились ее конспекты. Не все, конечно. Дискретная математика меня не заинтересовала, а вот два курса микро- и макроэкономики я взял. 6 толстых тетрадей. Плюс у нее еще был учебник истории экономических учений и основы экономического анализа. И разрозненные конспекты по финансам и бухгалтерскому учету. Ничего, разберусь. Вот и разбирался с доставшимся почти до вечера, под недовольное ворчание бабули. Странная она: «Занимаюсь», ворчит, «не занимаюсь», лодырем и неучим обзывает. А потом пришел Жмур с красными, заплаканными глазами и с не менее красным левым ухом. «Жень», начал он как-то неуверенно, оказавшись у меня в комнате и прикрыв за собой дверь, «ты это, прости меня, я не хотел, оно само как-то». «А с ухом что?» — спросил я, проигнорировав его просьбу. «Батя надрал», — мрачно сказал Витька, — «когда я на тебя пожаловался, выпытал, за что ты меня стукнул, надрал ухо и отправил к тебе извиняться», — обреченно признался сосед. «Ну что с тобой делать? Прощаю тебя, но ты, Витька, думай, прежде чем чего ляпнуть». «Спасибо, Жень, я обязательно». «Ой, а это что у тебя такое?» И, не дожидаясь моего ответа, схватил с моего стола книгу и прочитал: «Алексей Толстой, гиперболоид инженера Гарина». «Так, дай сюда», — я с раздражением вырвал у него из рук книгу. «Фантастика, неужто не читал?» «Нет, первый раз вижу». «Классная, дашь почитать?» «Ну, пожалуйста», — законючил сосед, сделав умильные глаза. «Ой, ладно, бери, в понедельник отдашь». «Спасибо». Витька схватил книгу и под свой крик унесся домой. «Вот и почитал на досуге», — подумал я. «Хорошо, что еще другие не оставил, а сразу спрятал. С книгами получилась прям детективная или даже шпионская история». В один прекрасный четверг шел в Дворец пионеров, и возле все того же кинотеатра «Родина» опять попал на ловлю тунеядцев. Знакомых бабулек в этот раз не было, и я один наблюдал за этой спецоперацией. Людей выводили из здания то по одному, то группами и сразу сажали в автобус. И вот при выведении очередной группы, какая-то женщина сунула в кусты сверток. «Бомба, оружие, наркотики, деньги». У меня аж мурашки по телу забегали. Пока думал, не пойти ли к милиционерам и рассказать им о свертке, те закончили свою работу, погрузились в транспорт и укатили. Я минут 10 пялился на эти кусты, сомневаясь, посмотреть, не посмотреть, потом плюнул на это дело и поскакал во Дворец пионеров. Но все время только об этом свертке и думал. Все-таки решил проверить, что спрятано, на обратном пути. Когда решился, то почти бежал, а вдруг забрали. Сверток был на месте и оказался простой тряпичной сумкой с завернутыми в газеты предметами. Надорвал, вроде книги. Но какие книги? Дома, уединившись в комнате, стал разворачивать газеты. Первой оказалась повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца», издание 1928 года в городе Рига. И именно «Роковые», а не «Роковые». Интересно. Пролистнул, Текст оказался с дореволюционной орфографией. Второй был роман Евгения Замятина «Мы», издательство имени Чехова в городе Нью-Йорк 1952 года. Затем, на свет появился томик Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие лебеди», западногерманского издательства «Посев». Ну, это мы читали. Правда, в самиздате. И в той жизни. Четвертая книга оказалась вновь принадлежащая Перу Булгакова, «Мастер и Маргарита», все того же издательства «Посев». Зато пятая была самая простая и советская. Алексей Толстой и его гиперболоид инженера Гарина. Правда, издание типографии РК 1939 года, но зато 100-тысячным тиражом. Все первые три под запретом в стране, распространяются только самиздатом, а тут полные оригиналы. Чую, тетка-то непростая, дай боже никогда с ней не столкнуться, а книжки запрячу подальше. Единственно мы почитаю, не читал никогда раньше, да и Толстого оставил, на которого уже жмур запал. Каким боком Алексей Николаевич попал в единый пакет с запрещенными в СССР книгами, тайна сия велика есть. А вообще, очень опасно хранить дома такую литературу. Мне-то по малолетству ничего не будет. А вот бабуле может прилететь, да и опеки лишат, и поеду я в детский дом. Стоить после перестройки эти книги будут немного. Их время и цена, только сейчас. Если не найду куда их пристроить, то просто закопаю. Чего Витька винился? Отвлекла меня от мыслей, нарисовавшаяся бабуля. Точно подслушивала, гиперопека полная. Побил я его в школе. За дело, сознался и сразу начал оправдываться я. Интересно, ты его побил, а он у тебя еще и прощения просит? Брехня какая-то. Пришлось пересказывать бабушке хронологию этого события. Ишь, ты, ранний ты у меня, а Олька, хорошая девчина, знаю ее родичей. Хороший выбор, похвалила меня бабуля и свалила к себе в комнату. Да, без меня женили. Тем не менее, слухи о том, что я ухаживаю за Сидоровой и побил за дразнилки Померанцева, облетели не только весь класс, но, наверное, и всю нашу параллель. В поддержание этих слухов приходилось раз или два раза в неделю провожать девчонку домой. Мне не трудно, ей приятно, а остальным завидно. Нашел я, наконец, ибониста в городе. Им, к моему удивлению, оказался Юрий Викторович, ведущий кружок фотодела во Дворце пионеров. На мои предложения 25 рублевок, серии я обещал поузнавать. Сам он больше специализировался по дореволюционным и заграничным банкнотам. Спешить мне некуда, подожду. Зато нумизматов в городе оказалось несколько десятков. Оно и неудивительно в городе с такой историей. Тем более, что каждый год на огородах или пристройках выкапывали из земли разные монеты. Я и сам обратил внимание на эту историчность города совсем недавно. На одном из занятий секции увидел крепостной вал из окна, буквально в 200 метрах от дворца. Ну ничего себе, что же я раньше не замечал эту громаду. После, наверное, часа два, изучал этот турецкий вал и приданные ему Алексеевские ворота, и пришел к выводу, что это заброшенное фортификационное сооружение никакого отношения к Османской империи не имеет, а передо мной кусочек земляного бастиона звездчатой крепости более позднего времени, как минимум, конца 18-го, начала 19 веков. Вся эта фортеция выглядела хоть и массивно, но довольно убого. Оплывшие и осыпавшиеся земляные фасы и куртины, растущие на них деревья и кусты. Ворота тоже нуждались в хорошем ремонте. Раньше дорога проходила прямо через ворота, но потом вал разрезали и проложили мощенную дорогу в объезд ворот. А шизеть, это же сколько интересного скрывается под этой кучей земли. В мою голову полезли схемы простых металлодетекторов. Не-не-не, связываться с такими людными местами себе дороже. А вообще идея собрать детектор и пройтись хотя бы по пляжам, вполне интересная. Но не сейчас, позже, когда подрасту. Да и элементную базу попробуй еще найди. Владимир Владимирович набрал по разным школам 10 пацанов и 5 девчонок. И я теперь выполнял свое обещанное, потихоньку их обучая. Сначала, пока стояла хорошая погода, занимались спортивным ориентированием, попутно изучая лес за городским пляжем, который и являлся полигоном для этих соревнований. Топознаки, привязка их к примитивной карте, работа с компасом и курвиметром. Компасы были самыми простыми и реагировали на любую помеху в магнитном поле. То еще удовольствие ориентироваться с их помощью. Вообще, снаряжения было много, но было оно убогое и довольно ушатанное. Хорошо еще веревки и репшнуры были синтетические, а не из растительного волокна. Но и то, жесткая и дубовая статика. Почти сотня железных карабинов с резьбовой муфтой, треугольники и трапеции, несколько старых брезентовых палаток, ватные спальные мешки и 60-литровые оболоковские рюкзаки. Я накидал список тренеру, что нам нужно из снаряжения для успешных тренировок и соревнований. Список получился большой и объемный. Не забыл прикрепить объяснительную записку, естественно, от лица Владимира Владимировича. Он отнес этот запрос директору. Теперь осталось только ждать решения. Небольшой ручеек доходов от починки электрики почти иссяк. Все, что накопилось такого, несложного электрического, я уже починил. Да и штатный квартальный электрик из запоя вышел и отобрал часть клиентов. Хорошо, если рубль в неделю набегал, а иногда и ничего не было. Так, за учебой, тренировками и работой, незаметно пролетела первая четверть. И я неожиданно оказался в десятке самых успевающих учеников класса. По всем предметам за четверть я получил пятерки, за исключением русского языка и родной литературы, по которым мне, ведущая эти предметы классуха, выставила четверки, и удовлетворительно за поведение. Когда на классном часе Татьяна Ивановна диктовала нам четверные оценки, которые мы заносили в свои дневники, то при каждом объявлении моей фамилии оценки за предмет «Лисин» 5, весь класс оборачивался и смотрел на меня удивленными глазами. Бабуля сначала даже не поверила, озлобилась, отобрала дневник и чуть не побила полотенцем. Но после родительского собрания пришла довольная-довольная, обняла меня, потрепала по волосам и заявила: «Весь в деда, тот тоже был умник-разумник». «Так я же обещал отработать за часы», не подумав, ляпнул я, на что бабуля тут же окрысилась. «Это за часы, значит, а дальше опять двойки пойдут?» «Не-не, бабуль, я за ум взялся, я хорошо буду учиться». Непонятно, почему стал оправдываться. «За ум он взялся. Ты смотри мне, Женька», и погрозила мне своим кулачком. И я остался в непонятках, то ли похвалили, то ли поругали. Какая-то странная у меня бабуля. Вроде, я у нее один-единственный родной человек, и отношение должно быть соответствующее. А на деле, хрень какая-то. Хотя, я вспомнил, как они с дедом в войну бросили годовалого сына и отправились на фронт. Так и меня воспитывает, видимо. Выплывет, значит сильный, а потонет, значит так тому и быть. Бррррр. Ба, пошел я вслед за ней на кухню. Что там за меня еще на собрании говорили? А ничего. Сказали, что, молодец, хорошо учится, старается. И все, а что-то еще выяснять, у этой вашей лохудры я не собиралась. Ты же знаешь, что мне запретили с ней ругаться. Не, не знаю, кто и за что тебе запретил. Бабушка как-то подозрительно на меня посмотрела и, притянув мою тушку к себе, и ухватила своими пальцами мое правое ухо, но драть не стала, а провела пальцами по длинному шраму. Откуда он у Женьки? В памяти пацана этой информации не было. Шрам на месте, я уж подумала, что подменили тебя. Как-то зло и колюче посмотрела она мне прямо в глаза, отчего у меня по телу заходили строем стада мурашек. Я сам провел пальцами по шраму и сказал: «Я не помню, откуда он, честно». Бабушка как-то устало вздохнула и ответила: «Значит, забыл. Бывает такое, когда плохое напрочь из головы выкидываешь. Твоя училка, в первом еще классе, порвала тебе ухо своими ногтищами. Швы потом накладывали. Нифига себе, вырвалось у меня. Да ее могли за это посадить. Во-во, мать твоя, Наташка, даже не дернулась. Пришлось мне идти разбираться, и я не сдержалась. Вырвала ей несколько клоков волос и глаз подбила. Но у нее нашлись знакомые, которые могли мне устроить веселую жизнь. Хорошо за меня комитет ветеранов вступился и военком наш. Уладили кое-как. Вот так теперь и живем, смотрим друг на друга змеями, но не кусаемся. А то мне быстро припомнят и еще опеки лишат. А куда же я без тебя?» Бабуля схватила меня в охапку и разрыдалась. Универмаг, универсальный магазин, крупный магазин, осуществляющий торговлю широким ассортиментом продовольственных или промышленных товаров. «Орленок» – песня написана в 1936 году поэтом Яковом Шведовым на музыку композитора Виктора Белого к спектаклю театра Моссовета «Хлопчик» драматурга М. Даниэля. На самом деле, перевод и переделка с идиш, стиха Марка Даниэля из его пьесы «Зямка Копач», «Мы», роман «Антиутопия» Евгения Замятина, написанный в 1920 году, в СССР не печатался до 1988 года как идеологически враждебное и клеветническое произведение. Повлиял на творчество многих известных писателей 20 века, в том числе на Олдоса Хаксли, Джорджа Оруэлла, Курта Воннегута. Посев издательства, учрежденная в Германии российскими эмигрантами из Народно-трудового союза и выпускающая книги, в том числе художественную литературу, на русском языке, а также журналы «Посев» и «Грани», «Банист», коллекционер бумажных денег и бонов, «Звещатая крепость», «Атлат», «Форталития Стелларис», бастионная система фортификационных сооружений, пришедшая на смену средневековой фортификации, веревка статика, разновидность туристических веревок, обладают высокой прочностью и относительно низким статическим удлинением. Абалаковский рюкзак был разработан легендарным альпинистом и туристом того времени Виталием Михайловичем Абалаковым. Рюкзак выпускался советской промышленность массово. Фотографии к главе и книге в разделе «ДОП», материалы, глава 13. На 7 ноября погода выдалась холодной и дождливой, и директор школы своим решением отстранил от участия в демонстрации 4 и 5 классы. Кто-то пошел на демонстрацию с колоннами предприятий своих родителей, а остальные продолжили бездельничать в самые короткие каникулы. Вторая четверть началась для меня с драки. В первый учебный день, на объединенном уроке физкультуры с параллельным 4-м Г-классом, ко мне подвалил Федька Борисов по прозвищу Комар, неформальный лидер их класса, и сразу наехал на меня, рыжий. Я слышал, ты заучкой стал, и нагло уставился на меня. Ага, а вот пошли и ягодки из-за моей отрешенности к местному сообществу. Раньше Женька целые дни проводил на улице в различных компаниях, нередко дрался и совершал прочие бесшабашные глупости, чем несомненно повышал себе авторитет. Я же сократил почти до минимума общение с прежними дружками этого тела, чем, со временем, вызвал падение своего авторитета, а уж улучшение оценок, опрятный вид и более взрослое, ответственное поведение в школе, дали повод и к подобным наездам. Тем более рыжим, никто из бывших дружков Женьку не называл, опасались. Значит, и сейчас придется ответ дать безбашенный, в старом стиле. Без размаха ткнул согнутыми пальцами в солнечное сплетение мальчишки, совершенно не ожидавшему ничего подобного. Но, в отличие от столкновения со жмуром, нынешний мой удар не привел к нужному эффекту. Пацан лишь хикнул и немного наклонился ко мне. Пришлось бить по ушам ладонями, сложенными лодочками. Комар ойкнул и, схватившись за уши, повалился на пол и, неожиданно для меня, заплакал. Столпившиеся вокруг нас детишки во все глаза молча пялились на произошедшее. Я же, в душе ругая себя последними словами, отцепил руки испуганно дернувшегося Федьки от его ушей и смог спокойно вздохнуть. Крови не было, а значит, перепонки не повреждены. Тем временем, Борисов, размазывая сопли и слезы по лицу кулаками и ладонями, всхлипывая, нес какой-то бред. «Лис, я не хотел, извини, я просто, я думал, а ты, сразу, пацаны сказали, а ты, я помог подняться причитающему и всхлипывающему мальчишке, приподнял рукой подбородок вновь перепуганно дернувшегося Федьки и, заглянув в его настороженные и красные глаза, спросил: «Комар, как меня зовут?» «Женя», немного заикаясь, выдавил он. «А прозвище у меня какое?» «Лис, лисенок», уже более спокойно ответил он. «Хм, про лисенка я и не знал. Видимо, так Женьку звали в компаниях в его отсутствие. А ты, как меня назвал ты?» Изменив интонацию на более строгую, спросил я у него. «Жень, прости, я не хотел. Оно само». Я понял, глаза у мальчишки опять оказались на мокром месте. «Я больше так не буду», — выдал он главную волшебную фразу всех нашкодивших детей. «Верю, прощаю», — я похлопал его по плечу, и, поборов брезгливость, пожал его ладошку, которой он недавно размазывал по лицу слезы и сопли. Окончательно нас всех разогнал пришедший учитель физкультуры. Построил, пересчитал, сделал с нами разминку и, разбив на команды, отправил играть в пионербол. Но, видя наши жалкие потуги на нормальную игру, свернул сетку и разрешил играть в вышибалы. А в конце этой учебной недели, я уже не сдержался на уроке рассказы по истории СССР. Учитель истории, Сергей Никифорович, зачитывал нам наши самостоятельные работы по его предмету. Причем он не стеснялся в выражениях, описывая наши перлы. Крепостные крестьяне жили в крепости, имели орудия и прочие пушки. Вот как ты это понял, Лубенец? Докапывался он до одного из близнецов. Ну, орудия это же большие пушки, лепетал в оправдании побледневший пацан. Сельские орудия, а не военные. Ты разницу понимаешь? Не унимался учитель. Андрюха в ответ лишь отрицательно и обреченно покрутил головой. Садись, два. Сергей Никифорович, это несправедливо, решил вмешаться в происходящее я. Вы сами нам не дали определения, что относится к сельскохозяйственным орудиям. У меня в тетради и в учебнике этого нет, и у остальных тоже нет. Или есть? Спросил я у класса. Нет, нет, нет, зашелестели голоса одноклассников. Мы все знаем, что такое сельхозинструмент, продолжил я. Это лопаты, грабли, тяпки и прочие вилы. А что такое сельхозорудие? Нет. Спасибо, Лисин. Я тебя понял. Признаю, моя вина. Результаты самостоятельной работы аннулируются. Пошел на попятную учитель. Но к тебе, Лисин, у меня остался вопрос с этой работы. Почему на вопрос, что дала крестьянам революция, ты ответил, лампочки и радио? Упс, попал. Надо было, наверное, указать побольше. Ну, лампочка Ильича, радио в каждом доме, поэтому так и ответил. А надо было перечислять все, телевизоры, мотоциклы и магнитофоны. Преподаватель на мои вопросы почему-то поморщился. Я не об этом, ответил он. Я про свободу, землю и возможность работать в коллективе. Свободу им вроде в 1861 году дали, начал я. Нет, ты опять меня не понял, перебил он мой ответ, но тут прозвенел звонок и спас меня. Все, на истории больше не выеживаюсь. Отвечаю строго по учебнику. Не хватало мне еще обвинений в контрреволюционной или антигосударственной деятельности. А то расскажет историк на школьном педсовете о моих неправильных взглядах на советскую историю, и быстренько меня пропесочит на том же педсовете, да еще и бабулю привлекут. Нафиг, нафиг. В середине ноября долбанули морозы и пошел снег. Я думал, что Азов это южный город, но холода в минус 15 или даже в 20 быстро меня избавили от этого заблуждения. А уж постоянные ветра только добавляли холода. Народ поспешно заклеивал окна. Как в школе, так и дома. Мы с бабулей клеили щели медицинским лейкопластырем, а промежуток двойных рам забили старой, серой ватой. В комнатах сразу стало теплее. Еще через неделю полностью замерз Дон. И я с удивлением смотрел с высоты турецкого вала, как по льду спокойно снуют туда-сюда грузовики и легковушки. В нашем квартале, на месте автостоянки, жители организовали каток, сформировали снежные валы и залили кипятком с помощью шланга из котельной. Ледовое покрытие получилось почти идеально ровное. На этом катке постоянно шли хоккейные баталии и просто катались местные жители. Когда я дома рассказал бабуле о катке, она предложила купить мне коньки и, в ответ на мое согласие, выдала мне 25 рублей. Даже странно, не похоже на нее. Коньки я купил на следующий день. Специально выбрал на два размера больше, на вырост. Сейчас разницу в размере нивелировала пара теплых вязаных носков. И я теперь с удовольствием бегал на коньках, заменив тем самым простой бег, который стал мне недоступен из-за сугробов и гололеда. Бабушка стала все чаще вести себя странно. То обнимет и поцелует внезапно, а то и просто войдет ко мне в комнату, сядет и смотрит, как я уроки делаю или паяючего, а на выходные... Внезапно целый трояк дала на развлечения. У меня даже стали возникать нехорошие подозрения насчет ее здоровья. Собирался расспросить ее, но не знал, как сформулировать вопрос. Бабуля меня опередила. После ужина зазвала к себе в комнату и огорошила. 19-го поедешь к тетке Зине в Ростов, на неделю. Зачем? Опешил я. Разрешили нам поездку в Чехословакию. Ионов, один из наших ветеранов, оказывается, был адъютантом у маршала Устинова. Вот он ему и отписал, что, мол, казачки хотят посетить могилы своих мужей. Она замолчала и о чем-то задумалась. Ой, Устинов, он же должен вот-вот приставиться. Как бы их поездка не сорвалась. И что? Поторопил я ее. Разрешили. Самолетом Министерства обороны вылетаем 19 декабря из Ростова. Назад, 24-го, жить и питаться будем в военном городке. А документы, паспорта, удивился я, сказали, что ничего не надо, все на себя военные взяли, и по 100 крон выдадут на мелкие расходы, а я, а тебя не разрешили взять, ты к тетке в Ростов поедешь, да не хочу я к ней ехать, у меня конец четверти, контрольные и диктанты, кружок, наконец, я дома останусь, сам, чтобы я там себя поедом ела, что с тобой? Да всего 4 дня, ты же знаешь, что я сам и еду могу приготовить, да все кругом знакомые, знаю куда, если чего, обращаться, вон участковый за стеной живет, ну, баб, ну, пожалуйста, ну не надо меня в Ростов, у меня 19-го контрольная по математике, выложил я последний козырь, ой, не знаю, подумаю, что с тобой делать, вздохнула бабуля, На этом наш разговор и прервался. Я же, узнав подобную новость, стал прикидывать, где бы достать чехословацкую валюту бабули на различные ништяки. Выходило, что помочь в этом может только знакомый фотограф-банист, Юрий Викторович, до которого я смог добраться на следующий день, оказался не занят. Сидел за столом и резал негативы. При виде меня он почему-то поморщился и, после взаимных приветствий, сказал: «Узнавал я по поводу твоих четвертаков и осерии. Никого они особо не заинтересовали. Может, позже найдутся желающие». «Спасибо, Юрий Викторович», — поблагодарил его я. «А можно у вас проконсультироваться?» «Слушаю», — улыбнулся мужик. «Можно ли где купить или обменять современные чехословацкие кроны?» «Хм, а тебе зачем?» — удивился он. «Пришлось рассказать про поездку бабули и что хотелось бы получить максимум с этой поездки. Вообще-то, молодой человек, это уголовная статья», — постражел лицом фотограф. «Угу». 88. Нарушение правил о валютных операциях, подтвердил я знание этого факта. Даже так, дядька явно растерялся от размеров моих познаний. «А почему ты обратился ко мне? Тебя кто-то направил?» «Нет, вы просто единственный банист, которого я знаю в городе. Я видел в вашей коллекции 1 фунт стерлингов с Исааком Ньютоном. А это тоже валюта, а вы не боитесь почему-то? На такие мелкие купюры органы обычно закрывают глаза», — разъяснил он мне. «Тебе же требуется сумма куда крупнее. Я, конечно, могу поспрашивать, но никто связываться с продажей не будет. Если только обмен на какую-нибудь равноценную вещь. Но такая вряд ли у тебя будет, мальчик». Я молча покопался в рюкзаке и выложил перед мужиком томик «Мастера и Маргариты». Тот молча притянул книгу к себе, раскрыл ее, и у него от удивления полезли брови вверх. Он зачем-то оглядел пустой кабинет, вскочил и запер дверь, и только после всего этого обратился ко мне. «Это откуда?» — постучал он ногтем по книжной обложке. «Из рюкзака», — ответил я. «А что?» «Да нет, ничего», — мужчина задумался, а его пальцы стали подкручивать кончики его маленьких усиков. С каждой минутой наше обоюдное молчание делало пространство вокруг нас все более вязким и напряженным. На 4-й минуте его молчания я, не выдержав, потянулся за книгой, собираясь ее забрать и уйти, но на мое запястье тут же опустилась мужская рука. «Подожди, Женя?» «Да, я не путаю имя?» — спросил хриплым голосом Юрий Викторович. «Не путайте», — я убрал руку с обложки книги, оставив ее лежать на столе. «Скажи, Женя, а еще книги этого издательства у тебя есть? Блин, а вдруг он заодно с той теткой из кинотеатра, и они ищут пропажу, а тут такой красивый и рыжий я с их книгами? Или это паранойя? А с другой стороны, что я теряю? Вдруг и правда выгорит?» «Есть, Юрий Викторович. Гадкие лебеди Стругацких», — и выложил перед ним вторую книгу. 2000 крон за обе», — после недолгого молчания почти прошептал он. «Согласен», — не веря своей удаче, сразу согласился я. «Подожди несколько минут», — мужчина оставил сидеть меня в кабинете, а сам отправился в соседнее помещение. «Предлагать или не предлагать оставшиеся книги?» — думал я, ожидая его возвращения. «Нет, пусть будет запас, мало ли что. Зато теперь знаю, кому можно их предложить. Вот», — выложил передо мной стопку купюр вернувшийся банист. «Пересчитай». В стопке оказались 2 красненькие 500-ки с солдатами, вооруженными ППШ, 5 зеленых стольников с рабочим и крестьянкой и 10 красно-коричневых полтинников с тоже какими-то военными, но уже с ППС. «Спасибо большое, Юрий Викторович», — поблагодарил я его, пряча купюры в тайный кармашек рюкзака. «Надеюсь, я не пожалею о нашей сделке», — пробурчал в ответ мужик, выпуская меня из кабинета. Домой я летел как на крыльях, радуясь вполне удачной сделке и не особо задумываясь, откуда у него такая сумма в кронах. Меня сейчас волновала другая проблема. Как объяснить бабуле, откуда у меня вся эта валюта? Единственное, что придумал, это распихать иностранные купюры по гильзам, в которых были найдены еще в июне советские деньги с чердака наших родственников Донцовых. Тоже выдам за найденное, но в соседнем доме, чтобы не подставлять родственников. А то у бабули хватит ума потащить валюту в милицию. Слава советской армии, обошлось. Бабушка поверила или сделала вид, что поверила в мою историю. На мои же нотации предупреждения, что это валюта, и об этом не должны знать посторонние, она меня быстро осадила. «Ты меня-то за дуру не держи, внучек. Я и без твоих сопливых советов разберусь, как быть и что делать. Лучше скажи, что привезти тебя в подарок. Купи себе гдровскую швейную машинку Веритас и ткани разной, и молнии, а мне мультиметр, произнес я, загодя отрепетированную фразу. Хорошая и мощная машинка была одним из элементов моего плана. На ней шить туристическое снаряжение было сподручнее и проще, чем на слабеньком Зингере. Про машинку это ты хорошо придумал. У нас на швейной фабрике эти веритасы стояли, хорошо шьют и удобные. Надо будет поискать. А что такое этот твой мультик? Бабуля, как обычно, переврала непонятное ей слово. Вот, я протянул ей бумажку. Написал, по-русски и по-немецки. Прибор это такой, небольшой, для электрики. Поищу, пообещала она. Вернулся в свою комнату, собрал учебники на завтра в рюкзак и завалился спать. Но сколько ни ворочался, никак не мог заснуть. В голову постоянно лезли разные мысли, одна хуже другой. Вдруг, фотограф, агент КГБ, и скоро ко мне придут, или вдруг купюры фальшивые, и бабушка с ними попадет в неприятности. Я-то на свет смотрел и вроде водяные знаки есть, но мало ли, отправит ли она меня в Ростов или поверит и оставит на хозяйстве одного. В общем, всякий бред. Но именно этот бред возбуждал нервную систему и не давал уснуть. Пришлось воспользоваться старым и проверенным способом. Включил и дал прогреться радиоприемнику. И начал медленный серфинг сквозь улюлюканье глушилок. Почти сразу наткнулся на знакомую песню, но, буквально через несколько секунд, определив, кто это и что это, продолжил поиск. К моим нервным мыслям сейчас как раз очень не хватало песни гости группы «Авва». Уже почти разочаровался и собирался вернуться к прежде найденной станции, но внезапно наткнулся на выпуск новостей «Радио Канада». Пока регулировал громкость и забирался под одеяло, новости кончились и из динамиков полилась песня «Сестра крестьян» американской группы «Ночной странник» о взрослении, любви и прочей лабуде. Под нее и заснул. «Пионер» был, подвижная игра с мячом, схожая по правилам с волейболом, зародилась в СССР в 1930-х годах и предназначалась прежде всего для детей школьного возраста. Вышибалы, доджбол, динамичная игра с мячом, рассчитана на несколько человек.